Глава 44. «Но теперь слушай, Иаков, раб мой, Израиль, избранник мой. Так говорит Господь, сотворивший тебя, создавший тебя в материнской утробе, тот, кто тебе помогает. Не бойся, раб мой Иаков, и Ишурун, избранник мой. Я изолью воду на жаждущую почву, на сухую землю потоки. Я изолью дух мой на потомство твое, на твоих детей мое благословение. Вырастут они среди трав, как тополя у потоков. Один скажет «Я Господень», другой наречется именем Иакова, а иной начертает на своей руке «Господень» и получит имя Израиль. Так говорит Господь, царь Израиля, избавитель его, Господь воинств. Я первый, и я последний, и нет богов, кроме меня. Кто подобен мне, пусть отзовется, пусть расскажет мне по порядку, что было с тех пор, как я создал народ древний, и о будущем, о том, что грядет, пусть расскажут. Не страшитесь, не бойтесь, ведь я еще в давние времена поведал вам все, рассказал, и вы свидетели мои. Разве есть бог, кроме меня? Нет, я не знаю другой скалы. Все, кто делает идолов, это ничтожество, и сами идолы их любимцы никчемны. Идолы, свидетели их, ничего не видят, не знают, и потому опозорены будут они. И кто же делает богов, отливает идолов, от которых нет никакого толка? Все приверженцы идолов опозорены будут, изготовители их всего лишь люди. Пусть все они соберутся, станут вместе, перепугаются, опозорены будут они все. Кузнец берет орудие, держит изделие над углями, молотками его обрабатывает. Трудятся сильные руки мастера. И поесть некогда, изнемогает он, и воды не пьет, утомился в конец. Резчик по дереву натягивает шнур, процарапывает очертания, работает резцом и циркулем. Он делает изображение человека, образ красоты человеческой, чтобы можно было поставить в святилище. Срубает он кедры, выбирает кипарис или дуб и оставляет его до времени расти в лесу, либо сажает сосну и ее взращивают дожди. И жжет человек дерево, берет его, чтобы согреться, разводит огонь, печет хлеб. А еще он делает Бога и простирается перед ним ниц, вырезает из дерева идола и поклоняется ему. Половину дерева он сжигает, жарит мясо и наедается вдоволь. Согревшись, он восклицает: «Ага, вот теперь мне тепло, теперь светло от огня». А из оставшегося дерева он вырезает Бога, идола, и поклоняется ему, и простирается ниц, и молится ему: «Спаси меня, ведь ты же мой Бог». Не знают они ничего, не понимают, запечатаны у них зрение и разум, и они не видят, не могут уразуметь. Никто из них не одумается, ни у кого не хватит ума и здравомыслия, чтобы сказать себе: «Половину дерева я сжег, на углях испек хлеб, мясо изжарил, наелся. А нужно ли мне из остатка делать мерзость? Нужно ли поклоняться деревяшке?» Такой человек словно гоняется за пылью, его разум обманут, и он пребывает в заблуждении. Не спасет он свою жизнь, не скажет себе: «В руке у меня только ложь». Помни это, Иаков, помни, Израиль, ибо ты раб мой. Я создал тебя, ты раб мой, и я не забуду тебя, Израиль. Я развеял твои грехи, как облака, рассеял, как тучу, твою вину. Я выкупил тебя, вернись же ко мне. Ликуйте, небеса, о том, что сделал Господь, радостно восклицайте глубины земли, громко ликуйте горы и лес, все деревья лесные. Господь выкупил Иакова, прославился, избавив Израиля. Так говорит Господь, избавитель твой, создавший тебя в материнской утробе. Я Господь, творец всего, я один распростер небеса. А когда создавал я землю, разве были у меня помощники? Знамения гадатели я обращаю в ничто, прорицатели обвожу вокруг пальца, мудрецам наношу поражение, все их знания делаю глупостью. Я исполняю то, о чем поведал раб мой, делаю то, о чем говорили мои посланцы. Я говорю об Иерусалиме, он вновь заселен будет, и о городах Иудеи будут они отстроены, восстановлю я руины эти. Бездне, я говорю, пересохни, осушу я потоки твои. А о Кире, я говорю, это пастырь, посланный мною, и он выполнит мою волю. Иерусалиму скажет, ты будешь отстроен, а храму ты вновь возведен будешь.